Глава 16. От услышанного я слегка в шоке, сижу, хлопаю ресницами. В голове почему-то сразу воспоминания про кошек с собаками и их непростые отношения. Здесь, похоже, точно такая же ситуация. Но что-то царапает. Тигры. А разве тигры живут кланами? Вырывается вопрос, прежде чем успеваю сдержаться и сделать умное и понимающее лицо, уместное в данной ситуации. «Они держатся друг друга», — неопределенно отвечает Максан, словно не замечая моего неправильного для жительницы этого мира вопроса. «Хотя, может, я излишне себе надумываю? В конце концов, если я чисто теоретически жила только среди людей в их общине, то могла и не знать таких тонкостей. Марх мне, например, весьма поверхностно все это объяснял. И здесь тайгеры – основные конкуренты? Поддерживаю я разговор, стремясь как можно лучше прояснить ситуацию. Они имеют интересы в тех же сферах, что и мы, говорит Максан, слегка рассеянная, увлеченная моей структурой предприятия. Смотри. Вот здесь пропустила. Он тыкает длинным пальцем в часть блок-схемы. Я автоматически подсаживаюсь ближе, чтобы понять, чего именно не усмотрела, и сразу же исправить упущение. Максан горячий, словно печка. Почему-то опять вспоминаются сведения из той прошлой жизни, которая теперь уже кажется слегка нереальной. У животных температура тела выше, у собак, волков там... И кошек тоже. У одной моей знакомой была лысая кошка, горяченная на ощупь. Интересно, тут есть кошки-оборотни? Лысые. В голове не кстати возникает образ здоровенной лысой кошки со сморщенной мордашкой и острыми оттопыренными ушами. И становится смешно. Улыбаюсь невольно. И Максан замолкает на полуслове прямо на середине объяснений запутанной логистики предприятия. Кстати, эту логистику вполне можно бы и распутать. Надо только понять, где провал. Что такое? Почему он так смотрит? Опять? Настораживаюсь, ловя на себе внимательный, чересчур внимательный в свете недавно случившегося взгляд. Лихорадочно пытаюсь придумать, как поступить дальше. Отшатываться? А если этот зверь решит, что я добыча? Но кто его знает, когда у него животное возобладает над человеческим? В какой момент это случится? Отшатываться нельзя. Надо разговаривать. Диалог — наше все. «Максан?» В голосе нет дрожи. «Нельзя допускать ее. Все инстинкты вопят, что нельзя. Жертва — это то, что провоцирует. И я бы хотела уточнить по вот этой цепочке. Показываю в схеме непонятное место, и Максан, моргнув, словно в себя приходит, начинает пояснять. Я радостно принимаюсь задавать дополнительные вопросы, волк отвечать на них, и атмосфера разряжается. В итоге забираю у него схему и пытаюсь на коленке поправить ее. Привести к общему знаменателю, черчу карандашом, задумчиво хмурясь. Максан наблюдает за тем, как летает карандаш по бумаге, затем говорит. Интересный способ. Когда все нарисуешь правильно, сделай мне такую же. Да, конечно, киваю я. Я бы хотела последовательно пройтись по всем ключевым моментам. Мне кажется, кое-где можно схему облегчить и таким образом сэкономить деньги. Отлично. Благосклонно разрешает мне заняться своей работой Максан. Вот как раз сейчас и посмотришь на одно из вложений средств. А куда конкретно мы едем? Наконец додумываюсь уточнить я. К складам, которые планируем приобрести на аукционе. Тем самым, что стали предметом спора с тайгерами? Тем самым. А ты просто будешь рядом. Посмотришь. Может, что-то увидишь. Отец считает, что склады нам нужны. Это стратегически важный объект. И опять же, тайгеры ими интересуются. А ты думаешь по-другому? Делаю я логичный вывод по ситуации и его словам. А я... Я хочу еще раз посмотреть. Мы их все равно возьмем. Нельзя отдавать тайгерам. Это будет стратегически неверно. Именно. Но вот насколько они нам нужны. Но ведь была же оценка. Была же? Была, естественно. Снисходительно косится на меня Максан. Но теперь я начинаю сомневаться в ее достоверности и объективности. А были варианты, что вам эти склады специально подсовывают? Зачем? Удивленно уточняет Максан и тут же замолкает, самостоятельно додумывая ответ на свой вопрос. Я изучаю смену выражения на его лице, в который раз убеждаясь в том, что понятие «покерфейс» в этом мире не имеет успеха. И невольно ловлю себя на том, что чуть-чуть любуюсь Максаном. Ну а как не любоваться-то? Картина же совершенно потрясающая. Волк. Красивый мужчина. Этого не отнять, конечно. Темноволосый. Брутальный безмерно. С тяжелым подбородком, крупным носом. Бровями черными, очень выразительными. А еще все это классическое мужское великолепие. Щетина, губы четкие такие. Взгляд властный. Ой, была бы я помоложе и подурнее, уже бы стекала от восторга и благоговения. И это я еще его голым не видела. И не надо. Сандрина, приди в себя. Не надо тебе этого. Проходили. Получали по полной от такого же. Ну, может, чуть похуже, конечно. Но тоже без меры брутального красавчика. Так получали, что куда девать излишки не понимали. Все, хватит. Максан, между тем, приходит к тем же выводам насчет складов, что и я, усмехается, щурится на меня цепко и удивленно. А ты хитрая самочка, Сандрина. У людей нет самочек. Я женщина, Максан. Хитрая? Не знаю, просто... Просто это логика. Последовательная... Я знаю, что такое логика, Сандрина. Изучала в университете. А вот откуда это знаешь ты? Домашнее обучение. Булькаю я растеряна. Наверное. Просто само в голове как-то возникло понятие. Очень много у тебя в голове возникает всего. Внезапного. И того, чего не следует знать женщине. Ничего себе! А вот и шовинизм подъехал. Интересно, почему? Сузив глаза, уточняю я. Ну вот не могу сдержаться, настолько это диким кажется. Никакие инстинкты самосохранения не срабатывают. Вырубается все напрочь. Потому что женщине не стоит много думать, охотно поясняет Максан. Вернее, не стоит много думать о таких мужских вещах. От этого женщина становится похожей на мужчину, и ее не хотят брать в жены. А если женщина сама не стремится выйти замуж? Как это? И столько безмерного удивления в его голосе, что я теряюсь. И как-то сразу пропадает запал отстаивать свое мнение, что-то доказывать. Кому и что? Властному волку в насквозь патриархальном мире? Да я вас умоляю. Я тут не собираюсь революцию устраивать. Я тут просто жить хочу. Свободно и, по возможности, счастливо. А для этого самый плохой выход – раздраконивать вот такого чересчур уверенного в себе самца. На вопрос не отвечаю, отворачиваюсь к окну, и это очень правильное решение – потому что мы уже, оказывается, на территории порта. Я изучаю огромные ангары, гадая, на какие из них претендует компания «Артан». Вообще ничего не знаю о перевозках и портах. Это будет новый для меня опыт. Интересно, по каким критериям их выбирают? Вместимость? близость к разгрузочному терминалу, или что тут у них вместо терминала, или просто привлекательность для конкурентов. Возле одного из складов стоят две блестящие черным лаком машины вполне хищных очертаний. И такие же хищные очертания у фигур, находящихся рядом с машинами, мужчин. Изучаю их, невольно затаив дыхание. Они похожи между собой. Все крупные, тяжелые даже внешне. Светловолосые, с легкой рыжинкой и неуловимо опасными аурами, находящихся в спокойствии зверей. Я поворачиваюсь к Максану, чтобы задать вопрос, и вижу, как обостряются его черты, становятся резче, грубей. Не человек сейчас рядом со мной. Зверь. Опасный зверь. «Тайгеры», — рычит Максан. Я вижу, как в волчьем оскале остреют удлинившиеся клыки, и обреченно замираю, понимаю, что попало. Похоже, сейчас я увижу первую разборку в стиле этого мира. Надо же, в 90-е не застала, не родилась еще в то время и радовалась, что не застала. Мама рассказывала, в Питере все жестко было. И вот на тебе. Попала в мир без искусственного интеллекта, зато с другими веселыми причудами. У каждого желания есть свои недостатки. М-да.